Михаил Пришвин. Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина. Михаил Михайлович Пришвин — это было имя для города, а в тех местах, где Пришвин чувствовал себя дома, в избах объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба, звали его просто Михалычем. И, очевидно, огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему о его журавлиной родине. Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрешился от всего наносного, навязанного ему средой, и начал жить только по велению сердца. В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл. Человек, живущий по сердцу, в согласии со своим внутренним миром, всегда созидатель, обогатитель и художник. Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом. Это была его первая профессия. Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы второго мира этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас, увиденной художником ее красотой. Если внимательно прочесть все написанное Пришвином, то остается убеждение, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал. Для таких мастеров, как Пришвин, для тех мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе, мало одной жизни, а этих листьев падает множество. Сколько же листьев упало, унося с собой невысказанные мысли писателя? Те мысли, о каких Пришвин говорил, что они падают, как листья, без всяких усилий. Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришвин, умевший наделять природу окраской человеческих дум и настроений. Чем это объяснить? Очевидно тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца, очень русская, очень простая и небогатая. И вот в этом ее свойстве, даже в некоторой ее суровости, и лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее видна прелесть родной земли. Острее делается взгляд и собраннее мысль. Простота говорит сердцу сильнее и больше, чем ослепительный блеск, богатство красок, бенгальский огонь закатов, кипение звездного неба и лакированная растительность тропиков, напоминающие мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов. О Пришвине писать трудно. Сказанное им нужно выписывать для себя в заветные тетрадки, перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и благоуханием трав, погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку. Пришвин думал о себе как о поэте, распятом на кресте прозы. Но он ошибался. Его проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стихи и поэмы. Книги Пришвина, говоря его же словами, это бесконечная радость постоянных открытий. Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова. Это настоящее колдовство. Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали труднообъяснимое, но явное, присущее только Пришвину, очарование. В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относят обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник, он человек земли, матери сырой земли, свидетель всего, что совершается вокруг него в мире. Секрет пришвинского обаяния, его колдовства, как раз в этой его зоркости. Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим покровом окружающих явлений видит глубокое содержание. Все у Пришвина сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины живет своей жизнью. Я беру книгу Пришвина, открываю ее и читаю. Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли. В этом поистине алмазном кусочке все просто, точно и полно неумирающей поэзии. Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришвин обладал совершенным умением придавать гибким сочетаниям простых слов почти физическую ощутимость всему. Но этого мало. Язык Пришвина — язык народный. Он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в простоте и мудрости народного характера. Несколько слов. Ночь прошла под большой чистой луной. Совершенно ясно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей страной. И лег мороз, и деревья обдались сильной росой. Все это народное, живое, никак не подслушанное или взятое из записной книжки, а собственное, свое. Потому что Пришвин был человеком народа, а не только наблюдателем этого народа со стороны, в качестве материала для своих писаний, как это, к сожалению, часто случается с писателями. У ботаников есть термин «разнотравье». Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье — это сплетение сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек. Прозу Пришвина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверкают, они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд. Колдовство пришвинской прозы именно и объясняется его обширными познаниями. В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтому давно пора бы это понять. Насколько более величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию? Одно дело — ночь с безымянным и потому недостаточно выразительным небом, и совсем другое дело — та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы, и когда в воде озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный Орион. Примеров того, как даже самое незначительное знание открывает для нас новые области красоты, можно привести много. У каждого в этом отношении свой опыт. Но сейчас мне вспоминается случай, когда одна лишь строчка Пришвина объяснила мне явление, которое до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его, я бы сказал, закономерной прелестью. Я давно заметил в заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это видно с маленького самолета У-2, который прилетает в луга опылять от комарья, мочежины и болотца. Я годами наблюдал эти высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление, да, признаться, не задумывался над этим. И вот у Пришвина во времена года я, наконец, нашел объяснение всего в одной строке, в крошечном отрывке под названием «Реки цветов». Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов. Я прочел это и сразу понял, что полосы цветов вырастали именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков. Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна, нанесена на карты. Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, среди синеющих взгорий и полей, мимо старинных городов и сел Дмитрова, Вербилок, Талдома. Тысячи людей побывали на этой реке. Были среди них писатели, художники и поэты. И никто не заметил в Дубне ничего особенного, достойного описания. Никто не прошел по ее берегам, как по неоткрытой стране. Сделал это Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны со своей особой жизнью, растительностью, единственным свойственным только ей ландшафтом, бытом приречных жителей и своей историей. У нас были и есть ученые и поэты, такие как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Менсбир, Арсеньев, как умерший в молодых годах ботаник Кожевников, написавший строго научную и увлекательную книгу о весне и осени в жизни растений. И у нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы как необходимейшее качество прозы: Мельников-Печерский, Аксаков, Горький, Пинегин и другие. Но Пришвин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнологии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически входят в его писательскую жизнь. Они не лежат мертвым грузом, они живут в нем, непрерывно обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их поэтическом выражении, на малых и больших, но одинаково неожиданных примерах. Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет в сердце каждого, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый. Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту Вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки. И уж, конечно, прикосновение равнодушных рук. Только единомышленнику можно безнаказанно поверить мечту. Таким единомышленником, безвестных наших мечтателей, и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки», о сапожниках-волчках из Мариной рощи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества. После Пришвина осталось большое количество записей и дневников. В этих записях заключено много размышлений Михаила Михайловича о писательском мастерстве. В этом деле он был так же проницателен, как и в своем отношении к природе. Мне кажется, образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о простоте прозы, называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой под Паском о литературе. Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину: «Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал». «Не все», — ответил я, — «но есть немного». «Вот я бы так написал. Все бы по правде». «Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит». «Ну как же?» «А вот как. Ночь. Куст большой, большой, у бычага. Я сижу под кустом, а утята свись, свись, свись». Остановился. Я подумал, он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул желейку и стал просверливать на ней седьмую дырочку. «Ну а дальше-то что?» — спросил я. «Ты же по правде хотел ночь представить». «А я же представил», — ответил он. «Все по правде. Куст большой-большой, я сижу под ним, а утята всю ночь свись-свись-свись». «Очень уж коротко». «Что ты коротко?» — удивился подпасок. «Всю-то ночь напролет. Свись, свись, свись». Соображая этот рассказ, я сказал: «Как хорошо». «Не уж плохо», — ответил он. В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова: «Если бы даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой, и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе». Да, весна пришвинской прозы останется навсегда в жизни наших людей и нашей советской литературы.